Вертолет опустился на береговую кромку. Едва успели замереть лопасти, как Менелас выскочила на песок и побежала прочь, не говоря по-прежнему ни слова. Грек враждебно следил за ней глазами. Время от времени она наклонялась, поднимала ракушку, равнодушно рассматривала ее и отбрасывала прочь. Козы испуганно сгрудились на своем выступе, а Менелас все шла вперед, удаляясь от вертолета. Когда она оказалась примерно в 200 метрах от него, Грек сухо отдал приказ: «Включай мотор, но снимайся, черт дери». Грозный вид СС вынудил Джеффа повиноваться. Заслышав рокот запущенного мотора, Менелас обернулась. Когда рокот перешел в нестерпимый визг, она торопливо пошла назад, но не дошла еще сотни метров, как он взлетел, и сразу стал набирать высоту. Тогда она побежала, обезумев от страха, а ее длинные белые ноги тонули в черном песке, оставляя глубокие следы. Но вертолет уже был только серой точкой в небе и уходил все дальше, держа курс на север. В тот день старшие ребята не пошли в школу. Было 10 часов утра. Слим уехал 2 дня тому назад. Уезжая, он, как всегда, не сказал, куда направляется. Просто затянул завязки дорожного мешка и заявил Энни: «Не беспокойся, скоро вернусь». Последние слова он произнес с какой-то нерешительностью, будто хотел что-то к ним добавить, но промолчал. Энни не решилась задать ему вопрос о причине отъезда. Они были женаты 8 лет, а она почти ничего о нем не знала. Ей только стало известно от одной знакомой, которой рассказал об этом любовник, служивший когда-то в морской пехоте, что Слим там в Корее считался прямо каким-то героем. Когда она робко попыталась расспросить его об этом, он пожал плечами: «Чушь собачья, древняя история». Да, впрочем, ей это было безразлично. Слим был хорошим отцом, хорошим мужем и всегда готовым любовником, несмотря на столь долгий брак. Всю ночь накануне отъезда он обнимал и ласкал ее. И вдруг, закурив сигарету, задал удививший ее вопрос: «Тебе хотелось бы пожить с ребятами на солнышке?» На солнышке. Да она только об этом и мечтала. Они ни разу не ездили отдыхать, и ребята росли, зная на всем свете только грязные стены неприглядного домика, зажатого между зданиями Бронкса. Она вздрогнула, услышав вдруг звонок в дверях. Может быть, Слим шлет какое-то известие о себе. Сказала старшему из ребят: «Морти, пригляди-ка за братьями. Морт, смотри, как бы Луис не упал со стола». И, поправив халат, пошла к двери, на ходу оборачиваясь на Луиса, которого только что присыпала на столе тальком. На пороге ей улыбнулся какой-то хорошо одетый человек. «Миссис Скоп?» «Да, это я. Я от вашего мужа». «Да?» «Можно войти?» И вошел. «Здравствуй, парнишка. Но вы, должно быть, не скучаете с такими-то ребятами? А этот самый маленький-то весельчак, небось, девчонка?» «Луис-то? Нет, мальчик». «Миссис Скоп, у меня для вас хорошая новость. Только не спрашивайте подробности, пусть это будет сюрпризом. Слим мне сказал, поезжай-ка за Энни и вези ее сюда с ребятишками». «Как? Куда это? Небось, хочется узнать? А это и есть сюрприз. Слим еще сказал, чтобы вы не возились с вещами, только самое необходимое. Вы увидите, как там тепло. Можно помочь вам уложиться?» «Да как же так? Слим мне ничего не сказал. Он мне что-нибудь о вас говорил? Я Баден, старый его кореш. Сколько мы с ним вместе разных дел переделали». «Баден? Ну да, Баден». Он вроде бы смутился. «Ну и дурень же я. Вы ведь и впрямь обо мне ничего не знаете. Вот, читайте». Он протянул ей свое фото, под которым было написано «Джон Баден, коммерческий представитель». Потом вытащил из кармана письмо. Чуть было не забыл: «Читайте, это от Слима». Энни распечатала письмо и сразу узнала крупный, аккуратный почерк мужа. «Энни, не задавай вопросов моему другу Бадену. Поезжай с ним, вот и все. Тебя ждет сюрприз и, надеюсь, приятный. Целую нежно, Слим». Она перевела глаза на приезжего. «А это как, надолго? Но я имею в виду, мы что, сюда не скоро вернемся? «Мы куда-то едем, мама?» — спросил Морти в полном восторге. «Подожди минутку, миленький». Баден рассмеялся. «Верно», — сказал парень, — «едем. Папа нас там ждет. Вот увидишь море, и вообще тебя ждет куча разных разностей». Энни стояла в нерешительности, пытаясь осознать, что происходит. Очень уж быстро все завертелось. «Давайте, миссис Скоп, поторапливайтесь, машина ждет. Мистер...» «Да зовите меня Джонни, как все. Ну, ребята, живо за дело, собирайте-ка вещички. Мама, можно?» Энни неуверенно сказала: «Ладно, Морти, давай». «Ура!» Энни не привыкла спорить со Слимом, а раз он велел ехать с мистером Баденом, ей оставалось только ехать с мистером Баденом. Конечно, хорошо бы сообщить об этом соседке, у которой она иногда оставляла детей, но посланец ее мужа, видимо, так спешит. «Сэр, сколько времени вы мне даете, чтоб уложиться-то?» «Джонни, черт возьми, Джонни, 10 минут, и не более, ладно? Хорошо, постараюсь». Она взяла Луиса на руки и отнесла в свою комнату на кровать. Потом открыла шкаф и покачала головой. Выбирать-то долго не придется, у нее всего-навсего одно платье. За полуоткрытой дверью ей виден был Джон Баден, сидевший в плетеном кресле, жует себе резинку, а лицо такое славное. «Знаешь, что я тебе скажу? Смеяться будешь». Ирена намазала на гренок кусочек масла кончиком серебряного ножа. Она только что встала и удивилась тому, что Герман пожаловал к ней в спальню. Как правило, если он обещает посмешить, жди какой-нибудь каверзы. А ей по странной особенности ее характера даже хотелось, чтобы это произошло, и на нее обрушилось бы, наконец, наказание за все, что она натворила в связи с мнимой смертью Сатрополоса. Подлость за подлость, по крайней мере, справедливо. Приятный озноб пробежал у нее по телу, и она тотчас же постаралась придать лицу спокойное и даже веселое выражение. Главное не показать, что она его боится, и сама же упивается этим страхом. «Ну давай же, дорогуша, посмеши меня. Я ухожу». «И впрямь смешно. А знаешь, почему я ухожу?» «Очевидно, потому что хочешь уйти». «Ну вот именно. И когда же ты уходишь?» «Вечером, как только успею все обсудить с моим адвокатом». «В тюрьму, значит, собрался?» «Напротив, выхожу из тюрьмы. Развожусь». «Вот как? Может быть, тебе следовало бы сообщить об этом своей жене? Именно это я сейчас и делаю». Ирена впилась зубами в промасленный гренок. Почувствовав подступающую к горлу тошноту, широко улыбнулась Каленбергу. «Выходит, дорогуша, ты рассердился? Не на тебя, на себя самого. У, какой нехороший. В чем же ты перед собой провинился?» «Я злюсь на себя за то, что так долго терпел такую дурищу, как ты». «Да неужели? Впрочем, не твоя вина. Ты же давно спятила. Тебе место в психушке». «А ты будешь там санитаром, будешь ласкать меня, надевая на меня смирительную рубашку». И тут же из-под тишка бросила 3 таблетки транквилизатора в ложку с клубничным джемом. Обычно она принимала первую дозу около полудня. Но сейчас в этом возникла срочная необходимость. Самое неприятное – неуязвимое спокойствие синей бороды, непробиваемый заслон любой иронии или сарказму. «Не старайся раздразнить меня, Ирена, это все попусту. Мне тогда следовало убить тебя, а я не сделал этого, потому что ты чокнутая, но ты все равно давным-давно сдохла, будто я тебя 10 лет тому назад похоронил». «А ведь тебя это бы устроило. Женушкины деньги без женушки». Он не снизошел до ответа и продолжал. «Ты, разумеется, понимаешь, что после всего случившегося я не могу дольше жить под одной крышей с тобой. На худой конец я могу терпеть твою глупость, но не предательство». «Ох, слово-то какое! Давай ломай комедию дальше, посмотрим, кто будет смеяться последним». «Стало быть, моему миленькому захотелось на свободу. А кралю ты себе уже подобрал?» «Да». «Я ее знаю?» «Очень хорошо». «Можно спросить, кто это?» твоя сестра. Ирена сразу даже не поняла или не захотела понять. Кроме все возраставшей тошноты, ее мучил бешеный стук сердца, галопом прыгавшего в груди. Она сделала страшные усилия над собой, чтобы не выдать охватившего ее волнения, чтобы помешать этим двум словам дойти до ее сознания. И почти естественным тоном произнесла: «Как ты сказал? Лена, твоя любимая сестренка, жемчужина вашего семейства». Ну, смехота. Хватит намазывать гренки. Их уже целая дюжина на столе. Что, все собираешься сожрать? Она завопила: сколько захочу, столько и намажу. Герман ликовал. На этот раз дошло до нее. Теперь они поменялись ролями. Он вкрадчиво замурлыкал: «Прекрасно, дорогая моя, прекрасно. Но намазывай, намазывай еще и еще. Поупражняйся, теперь свободного времени у тебя будет в волю». Ирена, наконец, утратила контроль над собой. «И ты думаешь, тебе это так сойдет? Вообразил, что можешь поменять меня на мою дуру сестру? Но подожди, вот мама узнает, я ей сейчас позвоню». «Давай, милая, звони, не стесняйся, это ты умеешь. Тебе бы телефонисткой работать, то-то преуспела бы. Всем бы насолила, за всеми бы шпионила». «Герман, неужели ты и вправду?» «Чистейшая правда. А ты, в конце-то концов, можешь навязаться в жены бывшему зятю. Ты ведь оказал ему такую ценную услугу. Может, он за это и согласится посадить себе на шею такую дрянь, как ты? Сволочь, сволочь, сволочь». Она уже схватила блюдце, чтобы швырнуть ему в лицо, но он перехватил ее руку и сжал, как в тисках, своими огромными лапами. «Ирена, Ирена, ну зачем так волноваться? Давай успокойся, будешь хорошей девочкой, я тебя на нашу свадьбу приглашу, Лена будет рада, она ведь тебя, сестричку, так любит. Сволочь, гадина, а наши дети? Не беспокойся, тебе с ними возиться не придется, мы с Леной решили взять их к себе». Свободной рукой она нацелилась ему в глаза, но он опять опередил ее и схватил обе руки в свою, а другой рукой спокойно, что было силы, треснул ее по губам. «Успокойся же, милочка. Видишь, к чему ты сама меня вынуждаешь». Ирена в ярости билась и стонала с пеной у рта, задыхалась. Внезапно он отпустил ее, она сделала два шага к дверям и рухнула во весь рост на пол. Каленберг недоверчиво приблизился к ней, но, убедившись, что она не притворяется и лежит без сознания, двинул ее ногой в живот. «Получай, сука, по заслугам». Потом вышел в холл верхнего этажа и позвал зычным голосом: «Жанин, Жанин». Прибежала горничная: «Скорее сюда, Жанин, у мадам очередной припадок». Слиму было сто раз наплевать на архитектуру в южном стиле и на все ее колоннады. Единственным, что на него действовало, было отсутствие кондиционера в комнате. Жара стояла чудовищная, а часы его показывали час дня. Выйдя из-под душа, он, не вытираясь, разлегся на кровати. Да какой в этом толк? Даже если не двигаться, пот все равно заливает его голое, тощее туловище. По настоянию Тренди он вышел утром лишь для того, чтобы отнести карабин и три обоймы в здание напротив отеля «Рояль Орлеан». На улицах было полным-полно народу, никто не обратил на него внимания. Придя в офис, он устроился у зашторенного окна и наметил несколько точек прицела, проще пареной репы. Ему сказали, что следует сделать несколько выстрелов по кузову машины, пробить разок-другой ветровое стекло. Выстрелы вызовут такую суматоху, такой беспорядок, что он сможет спокойно уйти через подвалы, которые сообщаются друг с другом и тянутся под несколькими улицами. После чего он смешается с толпой, дойдет пешком до вокзала и там сядет в поезд в 16:45. К тому времени, как полиция оцепит вокзалы, он уже будет сидеть в купе. Через полчаса у озера Бронь он окажется за пределами Луизианы и пересечет государственную границу, отделяющую ее от Мексики. Железная дорога идет берегом через Галфпорт, Билокси, Оушен Спрингс, Тегдер и еще какие-то местечки помельче. В мобиле он выйдет и на такси доберется до аэропорта, откуда немедленно вылетит в Нью-Мексико, в Альбукерк, а оттуда автобусом отправиться в Пикос и затаиться там на несколько дней, после чего Трэнди даст ему знак, что делать дальше. Надо, чтобы прошло достаточно времени, пока осядет пыль, и тогда он сможет, наконец, пожать плоды своей деятельности вместе с Энни и малышами. Трэнди отнюдь не пытался отвести ему глаза. Предположим, дело примет дурной оборот, кто знает. Такое ведь тоже может случиться. Ладно, сядешь за решетку, и дадут тебе 10 лет за покушение. Но ведь ты же никого не убил, верно? Стало быть, через 3 года выйдешь. А может и раньше. Только это не в твоих интересах. Ведь пока сидишь, твой заработок удваивается. А гребешь невероятный куш, когда выйдешь. И верно, немалая сумма. Но ему было тошно от мысли о разлуке с ребятней на такой срок. Очень уж дорогая цена за это богатство. Он встал с кровати и приподнял жалюзи. Внизу на ступеньках отеля какой-то красавец в летах расшаркивался перед седой дамой в черном платье. Чудаки какие-то непостижимые тут живут. На авеню было полно машин. Чувствовалось, что в городе должны были произойти какие-то события. И он улыбнулся, подумав, что он-то как раз и окажется творцом этих событий. Но его мучила нестерпимая жажда, и он решил забежать в какой-нибудь незаметный бар и там дождаться часа Че. Самое главное — оказаться на месте в офисе за час до прибытия официальных гостей в Рояль Орлеан. Он осмотрел свой номер вплоть до мельчайших подробностей, стараясь не упустить ничего, что могло бы навести на его след. Нет, здесь все было таким безликим, будто он никогда сюда и не заходил. Вытер носовым платком фибровый чемодан, который собирался оставить в номере, чтобы отвести глаза швейцару. Пребывание было оплачено за неделю вперед. Набросил пиджак на плечи, спустился по лестнице, насвистывая какой-то мотив, раскланялся с портье, извинился, проходя мимо Перестарка Дон Жуана, увлеченно болтавшего с бабулей, и смешался с толпой. Филли шел сзади него на расстоянии 20 шагов. Сей Филли обладал неким свойством, исключительно ценным в глазах тех, кто его нанимал. В данном случае таким нанимателем был Берт. Все в нем было совершенно обычным: рост, полнота, лицо, лоб и даже ум. В общем, человек, которого можно сотни раз увидеть и не заметить. А уж если ему поручали какую-то работу, он впивался в добычу мертвой хваткой. Единственным, что подчас могло нарушить этот облик человека-невидимки, были свойственные ему приступы ярости. Тогда, по жесткому блеску его глаз, сразу становилось ясно, что он человек опасный. После 10-минутной слежки он увидел, что Слим повернул направо, на улицу Ибервиль. Слим, по-видимому, совершенно не догадывался о том, что за ним следят. Уж очень раскованно и невинно держался он, будто шел к друзьям перекинуться в картишки. Когда он вошел в бар, Филли понял, что пора переходить к действиям. Берт ему объяснил по телефону, как следует вести себя. «Это все равно, что обман в покере. Намекни ему, что ты в курсе того, что он замышляет. Впрочем, из 10 возможностей 9 за то, что ты скажешь правду. Предложи ему сделку напрямик. Хорошо возьмешься за дело, он сразу присмиреет. А если что пойдет не так, бросай все и живо к телефону. Звони мне, я тебе дам новые инструкции». Филипп подождал 5 минут, затем вошел в бар под названием «Феликс». Славненькое такое заведенице, народу полным-полно. Большинство смакует пиво, поджаренные устрицы и креветки. Филли увидел, что Слим стоит возле стойки и, туманно глядя в пространство, потягивает уже второй Гиннес. Примечание: Гиннес – сорт пива. Он пристроился рядом и притворился, будто считает на стене прейскурант. Потом заказал кружку пива, чтобы не выделяться, и неторопливо попивал его, ломая голову, как бы это получше подступиться к Слиму Скобу. Всякие там тонкости были ему крайне противны, а потому он выбрал простейшее решение – сказать попросту и напрямик все, что требуется сказать. Не поворачивая головы к Скобу, а стояли они рядом, вплотную друг к другу, он произнес четко, но так тихо, что никто другой не мог расслышать: «Эй, кореш, слушай хорошенько то, что я сейчас скажу. Только не шевелись, не дергайся, слушай, и все тут». Он почувствовал, как тот вздрогнул, больше ничего. Слим тянул пиво, по-прежнему не подавая виду, что слышит его. Филли быстро заговорил. «Тебя зовут Слим Скоп. Живешь ты в Бронксе. Сейчас пойдешь на старый квадрат, поднимешься на 5-й этаж здания, что напротив Рояль Орлеан». Он искоса наблюдал за Слимом, застывшим, как каменное изваяние. «Там ты запрешься в офисе 472, вытащишь чешский карабин из мешка, который ты там припрятал. В этом же мешке у тебя имеется парочка обойм. Скотт Балтимор подъедет к дверям отеля, ты в него выстрелишь и промажешь». В шуме, царившем в баре, голос Филли казался едва слышным шепотом. И даже если бы кто и расслышал эти слова, вряд ли сообразил бы, что их произнес именно он. Так плотно были сжаты губы, казавшиеся совершенно неподвижными. «Только вот что, папаша, тут имеется небольшая загвоздка. Ты не должен промахнуться. Если ты на свою беду плохо прицелишься, тебе уже не видать ни жену, ни ребятишек. Ведь красотка Энни и трое сопляков у нас в руках. А сейчас я тебе докажу, что это не пустая трепотня. Не двигайся отсюда никуда, я подойду к телефону и наберу номер. Когда увидишь, что я говорю в трубку, подойдешь ко мне. На том конце будет твоя жена, она тебе объяснит, как обстоят дела. Вот и все, усек? Эй, еще кружку Гиннесса», — сказал Слим бармену. Филли совсем выдохся, а на лице Слима ничего не отразилось. Тогда Филли бросил две монеты на стойку, шепнул Скоббу «будь начеку» и пошел к телефонной будке. Его место сразу же заняли двое парней, грубо толкнувших Слима, чтобы поудобнее устроиться за стойкой. Он их и не заметил. Медленно повернул голову и увидел, что тот тип опускает жетоны в щель аппарата. Потом его спина и плечи заняли всю ширину стеклянной дверцы. Слим, застыв в полной неподвижности, с бешеной скоростью перебирал в уме все услышанное. Неужто правда? Да он их всех прикончит, всех перебьет. Но кто они такие? И вдруг встретился глазами с этим субъектом, обернувшимся к нему. Он понял, пора. Ленивой походкой двинулся к телефону, а тот, завидев его, оставил трубку на шнуре и вышел из будки. Слим, не в силах сдержать дрожь, взялся за трубку. «Алло!» Руки его так вспотели, что с трудом ее удерживали. Раздался мужской голос. «Не вешай трубку. Сейчас услышишь знакомый голос. А я пока что дам тебе совет. Помни, что тебе сказали. Либо он, либо твоя семья». Мгновение тишины, потом голос Энни. «Слим, где ты находишься, черт побери?» — заорал он. Она повторила: «Слим, Энни, это правда?» «О, Слим». И он услышал ее глухое рыдание так ясно, будто она стояла тут рядом. Потом плачущий голос умолк и раздался мужской. «Ну как, разобрался? Слушай хорошенько. Если все сделаешь, как тебе сказали, через 2 часа она уже будет дома, и ребята тоже. Теперь ты знаешь все, выбирай». Слим с трудом заставил себя произнести 3 слова. «Кто мне докажет?» «Никто. Но ты подумай, выхода у тебя нет. А что нам делать с твоей семейкой-то? Детский сад, что ли, открыть? Как только сделаешь свое дело, мы их тут же отпустим. Слово». И не договорил, чье, собственно, слово-то. «В общем, черт дери, советую мне верить. В конце-то концов, все теперь зависит от тебя самого». Трубку повесили. А Слим все держал свою, будто надеялся, что Энни еще поговорит с ним. Потом выбрался из будки, так и не положив трубку на рычаг, бросил деньги на стойку бара, вышел из заведения и на дрожащих ногах двинулся в сторону старого квадрата. На всем пути следования стены домов представляли собой сплошной пропагандистский материал. Улицы Нового Орлеана нескончаемо повторяли все те же 2 лица, все те же 2 имени — Скотт и Пегги Балтимор. Имелись 3 вида плакатов. На одних Скотт крупным планом широко улыбался, сверкая очень белыми зубами, а сверху по его волосам шел текст, гласивший «Нам нужны перемены», и ниже на уровне узла галстука Скотт Балтимор. На других Пегги во весь рост с летящими по ветру волосами и надпись крупными буквами «Пегги», затем огромными «Президент», так что сперва в глаза бросалась формула «Пегги» — «Президент», и только затем внимательный взгляд открывал слова «Нам нужен такой». И, наконец, на последнем плакате Скотт и Пегги нежно обнимали друг друга, устремив взоры в будущее, то есть на прохожих. Текст: «Скотт и Пегги, Балтимор. Самая юная президентская чета в жизни Соединенных Штатов. Тебе нравится?» Открытая машина медленно шла между двух рядов аплодирующих людей. Скотт и Пегги стояли спиной к заднему сиденью и приветливо дружелюбно кивали и улыбались в ответ на бурные овации. Пегги чувствовала, что от широкой сияющей улыбки мышцы лица вот-вот сведет болезненной судорогой. Она шепнула Скотту, продолжая улыбаться: «Обрыдла мне вся эта карусель, и спина ужасно чешется. А я хочу писать. Как видишь, мы друг другу не помощники. Наберемся терпения». С этими словами Скотт высоко поднял руки и сцепил их над головой жестом победителя. Пегги ни за что не хотела самой себе признаться, что ее захватила эта всенародная любовь, направленная на ее мужа. Ей казалось, будто она в свое время тоже испытала, что такое успех у толпы, когда выигрывала конное состязание, но скромные аплодисменты любителей скачек с препятствиями не шли ни в какое сравнение с этими изъявлениями политического восторга. А уж ей-то ведь было известно, каким образом изготовляют образ сверхчеловека. Она не раз со скукой и покорностью присутствовала на совещаниях, предшествовавших избирательной кампании, и спорила, когда ее уверяли, что ей придется играть определенную роль, если она хочет, чтобы Скотт был избран. Послушать Пэста Беллиджана, возглавлявшего всю эту организацию, а Пегги его на дух не переносила, так следовало даже их детям, Майклу и Кристоферу, 4- и 3-летнему ребятишкам, тоже участвовать во всей этой выставке на всеобщее обозрение. Против этого она так яростно возражала, что даже сам Скотт не решился настаивать.